Вы собираетесь принять участие в турнире? Да нет, конечно же да. Погнали уже. Удачи, услышал я чей-то голос в спину, но не смог разобрать, кому он принадлежал, переносясь на первый свой бой. 30. Зажглись перед глазами цифры. Коробка из камня, под ногами песок. Значит, и арена песчаная. Отлично. Переоделся в те прототипы, в которых бегал еще в Натаре. Спрятал копье в инвентарь. 20. Стены начали становиться прозрачными. Вокруг пустыня, барханы, знакомые пейзажи. Передо мной точно такая же коробка, а в ней игрок, лучник, уже целится в меня. Некие личные характеристики не отображаются, таковы особенности арены. Можно узнать врага только по роже, этого не узнаю. 10. Можно накладывать на себя усиливающие умения. Оркестр, динамический щит, готов применить живой щит, если понадобится. 3. Выпускайте меня уже. 2. Крови. Крови мне. 1. Пустите ее. Бой. Шлепок тетивы слился с треском, слышимым во время применения моего блица. Все три разом. 30 метров. Я достал копье, замер, стоя за спиной у лучника и активировал преломление света. Мои руки и оружие стало полупрозрачными, но я знал, что мой противник меня сейчас не видит. Сказал лучник, озираясь по сторонам. Ты где? Крикнул. Терпение, Серега, терпение. Лучник сменил оружие на кинжал. Побегал туда-сюда, вернулся в начальную позицию, кинжал в его руке исчез. Меняет оружие. Отвлечен. Сейчас. Один удар копьем. Сработал первый ход. Победил Луцко 7. До возвращения осталось 10 секунд. Отлетевший в сторону игрок с очумевшим лицом поднялся и уставился на меня. Это что такое было? Не понял. А я лишь улыбался до ушей. Слишком легко. Тьма. Свет. Меня вернуло обратно, к сфере. Ну как? Спросила стоящая рядом имба. С одного удара, похвалился я и показал ей большой палец. Хотел было снова дотронуться до сферы, но мою руку остановили. Блиц тратил? Спросил меня Калиб, держащий руку. Тратил, дернул я рукой, вырывая ее. Все три. Лаки, Калиб был серьезен, как никогда раньше. 15 минут погуляй. Подожди перезарядку. Не глупи. Я вдохнул, выдохнул. Он прав. Хорошо. Мне надо успокоиться. Я отошел от сферы и направился к скамейкам, расположенным вдоль стен арены. Мое сердце все еще колотилось от адреналина первого боя. 15 минут. Целая вечность, когда ты на взводе и готов сражаться дальше. Сев на скамейку, я начал наблюдать за другими участниками. Многие из них выглядели напряженными, некоторые нервно расхаживали туда-сюда. Я заметил группу игроков, обсуждающих что-то с оживленным видом. Видимо, делились впечатлениями от первых боев. Некоторые из сфер меняли цвет с синего на красный, указывая на то, что сейчас проходят бои. Зрителям не надо было подходить к ним и тоже прикладывать ладони. Достаточно было лишь сфокусироваться на одном из них и взаимодействовать с выскочившим контекстным меню. «Эй, новичок!» – услышал я голос справа от себя. Повернув голову, я увидел высокого мужчину с длинными седыми волосами, собранными в хвост. 170-й уровень. Не мой противник. Его лицо было испещрено шрамами, а в глазах читался многолетний опыт. Я видел твой бой. Неплохо для первого раза. Я кивнул, не зная, как реагировать. Мужчина присел рядом со мной. Меня зовут Грей, представился он. А ты, должно быть, тот самый Лаки, о котором все говорят. Все говорят, удивился я. Грей усмехнулся. Ну, может не все, но слухи распространяются быстро. Топовые кланы, фавориты и все такое. Грамотно сыграл, выждал, пока пройдут усиливающие и защищающие навыки, и уделал его первым ударом. Одобряю такое. Я пожал плечами. Просто повезло, наверное. На самом деле я просто выжидал удобный момент. Обычно ругаются за использование невидимости, но послушай старика, забей на все. Тебе главное победить. Старик посмотрел куда-то в сторону. Джокер, а ну иди сюда, представь меня как следует. Сам себя представишь, ответил Джокер Грею. Когда драться со мной будешь? Хо, как интересно получается, веселился старик. Ты специально? Нет. А ты? Вот тебе крест. Старик реально перекрестился. Нет, как весело будет. Грей, Джокер помассировал переносицу между глаз. Ты же не победишь. Да знаю я, что на тебе уников, как на елке шариков, отмахнулся от него старик. Ты лучше вот про это молодое дарование расскажи мне. В меня тыкнули костлявым пальцем. Он флагнулся. Проявил агрессию. Нанес мне мизерный урон, но все же, перешел в режим боя, но ни одна морщинка на его лице не дернулась. Стража и Джокер тоже никак не отреагировали. Так, что-то мне тут не по себе. Успокоился, называется. Меня окружают какие-то убийцы хладнокровные. А я, уловил предательскую мысль у себя в голове. Чем я лучше? Пришлось растереть щеки руками и встать. Я забыл чайник постирать. Пойду займусь этим. Удачи, Лаки, сказал мне в спину Джокер. Дерись как подлый трус. Напутствовал меня в спину веселящийся старик Грей. Я подошел к сфере и приложил к ней руку. Тьма. Свет. Я снова оказался в коробке. На этот раз мой противник был воином с двуручным мечом. Как только начался отсчет последней десятки, я активировал оркестр и динамический щит. Бой. Воин рванулся ко мне, занося меч для мощного удара. Я активировал преломление света и отскочил в сторону. Меч просвистел в воздухе, не задев меня. «Где ты?» – заорал воин, озираясь. «Да что ж вы все кричите-то? С невидимостью ни разу не сталкивались?» Так из нее выбивать надо специальными умениями или атаками по площадям. Я выждал момент и нанес удар копьем. Сработал первый ход, но воин устоял на ногах. Он развернулся и начал размахивать мечом, надеясь попасть по мне. Мимо, мимо, еще раз мимо. Хм, кажется, он пытается использовать какой-то навык. Все три моих ударов попали в цель. Гадство, заныл воин. Почти победил. Да, конечно. Почти, я посмотрел на свою полную полоску здоровья. Мне просто повезло. Победы следовали одна за другой. Я быстро понял, что большинство противников на первых этапах турнира не готовы к моим характеристикам, снаряжению и навыкам. Сильнее всего оказался Гелиас. Я вспомнил, как его эффект прошел сквозь защитное умение Лона и начал этим пользоваться. Турнирное поле, отсчет, цепь, бросок, два броска в лучшем случае. 19 легких и однотипных побед, и лишь один из противников заставил меня напрячься. Им оказался, к моему огромному удивлению, Барт. Когда начался бой, он не стал атаковать сразу, а начал играть на своей лютне. Я активировал преломление света и попытался подобраться ближе, но внезапно почувствовал, как мои движения замедляются. Музыка Барда создавала вокруг него защитное поле, которое не только замедляло меня, но и постепенно сняло невидимость. «Вот это да», – подумал я, – «наконец-то достойный противник». Я понял, что нужно действовать быстро. Активировал оркестр для усиления, я переместился к нему блицем и начал серию атак копьем. На третьем ударе сработало копье рассвета, оглушив Барда на 2 секунды. Этого хватило, чтобы нанести еще несколько мощных ударов. Сюрреалистичная ситуация. Я шинкую мужика копьем, а он на гитаре своей играет, образуя перед каждым ударом щит, и не дохнет, зараза. Затем случилась настолько глупая ситуация, что даже мне стало стыдно за это. Я не ударил, щит Барда не сработал. Убрав копье, я просто приложил руку к руке Барда, которой он перебирал струны и придавил ее к лютне. Бард дернулся, а я за ним. Вместо перелива мелодии раздался противный звук. Его навык не сработал. Этого мгновения мне хватило, чтобы с помощью цепи вырвать из рук Барда лютню, а затем с ее же помощью забить его. «Обидно», – пожаловался Бард, знаменуя тем самым завершение сегодняшнего дня. Я был с ним целиком и полностью согласен. Неужели игроки такие слабые в своем большинстве? Понятно теперь, почему баллом континуума до сих пор правит НПС. Были маги, которые пытались сжечь меня огненными шарами или заморозить ледяными стрелами. Были ассасины, пытавшиеся застать меня врасплох. Были танки в тяжелой броне, которых было трудно пробить. Даже чертов музыкант был. И ничего, никаких эмоций. Просто победа за победой. И ситуацию только ухудшало то, что большинство игроков ныли. «Привет», – поздоровался я с Имба, присев рядом с ней. «Как успехи?» «Всех в труху», – ударила веселящаяся Имба кулаком по ладони. «А у тебя, грустно как-то», — признался ей. «В смысле?» — не поняла она. «Ты что, проиграл? В этом то и дело. Ни разу. Блин, Лаки», Имба зачем-то огляделась по сторонам, после чего перешла на шепот. «Постоянно забываю, что ты новичок и не осведомлен о многих нюансах. Ты о чем?» — так же шепотом спросил я. «Конспирологи от Бога, особенно тогда, когда можно чатом пользоваться. Так это только первый этап, отборочные по очкам. Настоящие бои впереди будут, успеешь еще попотеть, обещаю. Хотя, с твоим Гелиасом», Имба задумалась. «Ну, можешь не пользоваться копьем, если тебе скучно». И смотрит на меня, моргает, как у нее все просто получается. «А как же статус чемпиона? Вдруг, проиграю, Лаки, я бы не поверила в то, что сейчас слышу, даже если бы увидела хоть раз, как ты дерешься». «Ты серьезно?» Я промолчал, а Имба продолжила. Понимаешь, в игре есть всяческие навыки и прочее. Действующие по цели среди них очень редки. Так что нужно проводить сам контакт самому. Как бы тебе понятнее объяснить. Бить нужно, уточнил. Грубо говоря, да. Попадать, если точнее, навыками, стрелами, оружием. Ну и к чему ты это все говоришь? Не торопи. Вот если мы сейчас драться начнем, скажем, на кулаках, то сколько раз я по тебе попаду? Я посмотрел на эту полторашку, которая предлагала мне подраться на кулаках. Континуум, ты странное место. Несколько раз попадешь, уверенно сказал я. И что? И то, что не несколько, а едва ли 1 к 10 у нас размен будет. Лаки, ты хоть видел, как двигаешься со стороны? Нелепо, спросил у нее. За это я получил несколько тычков в бок. Нелепо. Имба изобразила странное движение всем телом, покачавшись на месте и покрутившись, скорчившись при этом. Да ты будто плаваешь в воздухе, Лаки. Всегда следишь за оружием противника, не выпускаешь его из виду. Ты бы хоть видя с собой на контубе поглядел и послушал, что там Улисс комментирует. Ему натурально страшно было с тобой сражаться. Страшно, говоришь. Лаки, я не ожидала, что ты не замечаешь. Все, отстань, это ужас какой-то. Один из лучших бойцов клана такое рассказывает. У меня еще один бой есть сегодня и весь контроль откатился, пока с тобой болтала. Пойду я, выскажу сейчас тому, кто попадется, все, что о тебе думаю. Имба встала и ушла. Женская логика беспощадна. И все же, когда это я успел стать лучшим бойцом клана? Так быстро. И я что, действительно настолько хорош, как она мне рассказывает? Ну, я вот сегодня утром муху рукой поймал дома, пальцами. Сложил указательные и средние пальцы вместе, как лезвие ножниц, и, щелк, муха была моя. Но то, как я сражаюсь, ой, не знаю я ничего и не понимаю. Как обычно, пойду лучше на арену тренироваться и выбивать клин клином. Без навыков, просто посмотрю на что способен и попытаюсь понять, о чем имба говорит. Великая арена встретила непривычной пустотой. Даже НПС куда-то подевались сегодня, а большинство игроков либо отдыхали после турнирных боев, либо праздновали свои победы. Мне же нужно было разобраться в себе. Пришлось воспользоваться одной из функций Великой арены – тренировочным манекеном. Оплатил ее постоянно присутствующему одному из капитанов и для меня активировали куклу. Простая модель, без особых навыков, с настраиваемым уровнем сложности. Я выставил его на максимум и приготовился. Манекен атаковал сразу же, нанося серию быстрых ударов. Я уклонился, почти не думая, тело двигалось само по себе. Каждое движение манекена казалось замедленным, предсказуемым. Неужели имба права, подумал я, легко уворачиваясь от очередной атаки. Я решил попробовать атаковать без оружия и навыков, просто кулаками. Удар, еще удар, манекен не успевал блокировать. Я двигался быстрее, час пролетел незаметно. Я экспериментировал с разными стилями боя, пытался понять пределы своих возможностей. И с каждой минутой осознание росло, я действительно стал намного сильнее, чем думал. Просто принял это как факт. Впечатляюще, раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел Колиба, наблюдавшего за мной. «Давно ты здесь?» – спросил я, останавливая тренировку. «Достаточно, чтобы понять, что ты наконец-то начал осознавать свой потенциал», — Калиб подошел ближе. «Знаешь, когда мы впервые встретились, я сразу понял, что ты какой-то странный, но даже я не ожидал такого прогресса, лишь бы избранным меня называть не начали еще». Я выдохнул. «Честно говоря, я сам в шоке, не думал, что все настолько изменилось», — Калиб кивнул. «Это нормально, многие игроки не осознают, насколько сильными становятся, пока кто-то не укажет им на это. Но ты должен понимать, с большой силой приходит большая ответственность. Ты сейчас цитируешь комиксы», усмехнулся я. «А что, хорошая фраза», Калиб улыбнулся в ответ. «Но я серьезно, Лаки, ты уже не тот новичок, которым был когда-то. Теперь ты один из сильнейших игроков не только в нашем клане, но и во всем континууме». Загнул. «Во всем континууме? Как же? Сегодня первый день 4-го месяца моего нахождения здесь». Но спорить не стал, помня реакцию имба. Мало ли у Колиба тоже еще один бой сегодня есть. «Пощадите новичков. И что это значит для меня?» «Это значит, что теперь каждое твое действие будет иметь последствия. Враги будут бояться тебя, союзники, рассчитывать на тебя. Ты станешь примером для других, хочешь ты этого или нет». Я вздохнул и высказал свои мысли вслух. Звучит как-то пугающе и высокопарно. «Я просто палкой машу, кулаками и ногами бью. «Так и есть», — согласился Калиб. «Тут дело в том, как именно ты это делаешь. Мы еще немного поболтали ни о чем, провели пару спаррингов и разошлись. День пролетел очень быстро. Тьма, свет». Я подошел к своей сфере и приложил ладонь. Глубоко вдохнул, готовясь к первому бою второго дня. Тьма, свет, песчаная арена. Напротив меня стоял высокий воин в тяжелой броне. Двуручный посох в его руках светился, явно зачарованный. Танк с магическим оружием, пронеслось в голове. Интересно, бой. Воин сразу же активировал какое-то усиливающее умение. Его тело окутало слабое свечение, а сам он ринулся в атаку. Я активировал преломление света и отскочил в сторону. Меч противника рассек воздух там, где я только что стоял. Быстрый для танка, отметил я про себя. Воин не растерялся. Он начал наносить удары по площади, пытаясь зацепить меня. Я выждал момент и нанес удар копьем. Сработал первый ход, но броня противника погасила большую часть урона. «Неплохая попытка», — прорычал воин. «Но этого мало». «Да что ж вы все такие любители поболтать во время боя?» Он активировал еще одно умение. Вокруг него образовалось силовое поле, сбившее, а я почувствовал, как с красной нити слетело разом три слоя. «А во, вот это уже интересно», — подумал я, уворачиваясь от очередного удара. Бой затягивался. Мы обменивались ударами, но ни один не мог получить решающего преимущества. Его броня была слишком крепкой для моих атак, а я был слишком быстрым для его ударов. Прошло 10 минут, а мы все еще сражались. Пора заканчивать, решил я. Я активировал оркестр, усиливая все свои характеристики. Затем использовал блиц, мгновенно оказавшись за спиной противника. Удар копьем, еще удар, и еще. Воин пытался развернуться, но я был быстрее. Каждый мой удар находил слабое место в его броне. Наконец, сработало копье рассвета. Воин застыл, оглушенный на 2 секунды. Этого хватило. Серия мощных ударов, и противник рухнул на песок. Победил Луцко 7. Сколько раз вчера я видел эту надпись, но только сейчас она принесла чувство удовлетворения. Воин поднялся на ноги и снял шлем. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Отличный бой, парень. Давно я так не веселился». Я протянул ему руку. «Спасибо за бой. Ты был достойным противником». Он пожал мою руку. «Удачи в турнире. Покажи им всем, на что способен. Тьма, свет». Я вернулся в зону ожидания. Члены клана окружили меня, поздравляя с победой. «Это было потрясающе!» — воскликнула Имба. «Ты чуть было без навыков не разделал одного из топов лунатиков». «Лунатиков?» — переспросил я. «Бессонница», — пояснил Хилми. «Но ты зря выделываешься так. Тупанешь — проиграешь». «Ты прав», — согласился я с Хилми, что явно его удивило. «Больше не буду». Я отошел в сторонку, чувствуя, как адреналин все еще бурлит в крови. Впереди ждали новые вызовы, и я был готов встретить их лицом к лицу, как бы не подсесть на это чувство. Теперь я понемногу начинаю понимать всяких военных и экстремалов. Я кивнул, чувствуя, как адреналин все еще бурлит в крови. Впереди ждали новые вызовы, и я был готов встретить их лицом к лицу. Следующие несколько боев прошли как в тумане. Я сражался с магами, ассасинами, лучниками, каждый бой был уникальным вызовом. Но с каждой победой я чувствовал, как расту, как совершенствуются мои навыки. После 5-го боя ко мне подошел Джокер. «Лаки, у меня для тебя новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Давай с плохой», — ответил я, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Как же меня колбасит от этих поединков. Сегодня явно противники посложнее. У тебя слишком много побед подряд, тебя может закинуть в следующую категорию, к Калибу». «Серьезно?» — удивился я. «Разве такое возможно?» «Да», — Джокер был серьезен. «Выбирай сразу, либо ты продолжаешь серию побед и поднимаешься выше Калиба на ступень, либо делаешь несколько поражений. Вот это новости». «А в чем тогда хорошая новость?» «В том, что ты уже прошел в финал своей группы». «Ой, ну не делай такое лицо. Ты у нас единственный, кто без единого проигрыша, да еще и играется с противниками, будто тебе это просто по приколу и весело. Ты бы хоть иногда на табло с рейтингом поглядывал, но ведь так и было на самом деле. Ничего не понимаю. Так что ты решаешь?» — спросил Джокер, пристально смотря на меня. «Хочу ли я противников сильнее и выше меня уровнем, с лучшим снаряжением, с прокачанными навыками?» Вопрос риторический. Я вспомнил выражение Имба. «Всех в труху. Я в тебе не сомневался», — переменился Джокер в лице. «Удачи, Лаки». «Спасибо, Тьма, Свет». Я оказался на новой арене. Вместо привычного песка под ногами была каменистая почва. Вокруг возвышались скалы, создавая ощущение замкнутого пространства. Каменные коробки растаяли в воздухе, а мы не спешили двигаться. Высокий, худой, мускулистый мужчина с длинными светлыми волосами. В руках он держал два изогнутых клинка, которые слабо светились голубоватым светом. Удачный закос под эльфа. Двойные мечи. Это должно быть интересно. Бой. Мой противник не стал тратить время на разговоры. Он сразу же активировал какое-то усиливающее умение и рванулся ко мне с невероятной скоростью. Я едва успел уклониться от первого удара. Второй клинок чиркнул по моей руке, немного просадив мое здоровье и пролив виртуальную кровь на землю. Очень быстрый. Но кто быстрее? Я перекрутил в руках копье, совершив им полный оборот и оттеснив тем самым врага. Он сделал резкий выпад, целясь мне в грудь, но я молниеносно отступил, используя блиц, перемещаясь всего лишь на шаг назад, оставляя его клинки разрезать пустоту. Копье в моих руках крутнулось так быстро, что можно было подумать, будто я использовал навык, но нет. Я развернул его нижнюю часть и ударил по колену противника. Он шатнулся назад, но не успел восстановить равновесие. Я уже закрутил копье над головой и нанес боковой удар. Металл встретился с металлом. Его клинки отразили мою атаку, но сила удара заставила его отступить. Отлично. Продолжая отступать, я не давал ему времени на передышку. Копье закружилось в моих руках, превращаясь в вихрь смерти. Я нанес серию быстрых ударов, чередуя выпады с неожиданными ударами древком. Каждый раз, когда он пытался атаковать, я перехватывал инициативу, либо блокируя его клинки, либо уклоняясь и контратакуя. Мой противник был невероятно быстр, но я был не просто бойцом, я был танцем, бесконечной серией движений, сливающихся в единое целое. Он снова пошел в атаку, но в этот раз я был готов. Вместо того, чтобы отступить, я сделал шаг вперед и развернул копье, позволяя ему пройти по кругу вокруг меня. В последний момент я резко опустил его вниз, нанося сокрушительный удар по его боку. Противник потерял равновесие, но даже сейчас он не сдавался. Один из его клинков метнулся к моей шее. Этот бой начал походить на реальный и смертельный, а я прямо почувствовал, как на лицо сама по себе наползает улыбка. Еще, дайте мне победить этого противника и дайте мне еще десяток таких же. Я ушел в низкий выпад, уходя из-под удара, и затем с невероятной скоростью поднял копье вверх. Острие прошло по дуге, ловя его клинок и отбрасывая его в сторону. В тот же миг я сделал шаг вперед и ударил древком в его грудь, отталкивая его назад с такой силой, что он повалился на землю. Щадить я его не стал, придя в себя и вспомнив слова Хилми, добил его, используя дистанцию и власть Гелиоса. Противник встал и молча поклонился, исчезнув вместе с ареной перед моими глазами. «Тьма, свет, Лаки!» — воскликнула Роза. «Ты только что победил Аркуса!» «Аркуса!» — переспросил я, все еще немного оглушенный после боя. «Один из лучших бойцов континуума», — пояснил Калиб, — «входит в топ-10 рейтинга ПВП, и ты его победил. Он в одном рейде с нами слился, ушел на рерол, как и все, но все равно, какой у него уровень?» — поинтересовался я. «140-й, Лаки, 140-й. Что-то я не заметил, чтобы он был таким уж сильным», — признался я. «Может, уники не использовал или типа того, наверное?» Пожал плечами Калиб. Может, в откате были после предыдущего боя. Со мной. Я ему проиграл. Вот это да. Мне не было что ответить на это. Постой, остановил меня Хилми. Ты куда это? Так еще 4 боя сегодня. Ты что, 120-м собрался против 140-х драться? Лаки, Хилми поморщился. Я уж было начал верить в тебя, а ты как обычно. Я понял, о чем он. Действительно, как я мог упустить такой момент? Тогда я качаться... «Вы со мной, тут такое дело», — Калиб замялся, но продолжил. «Тебе одному быстрее будет, что-то мне кажется. Опыт делить не надо будет. Без рейдовых на обычных мобах качнешься быстро. Попробую, но ничего не обещаю», — неуверенно ответил я ему. «Только никуда не влезай и в случае чего вообще сливайся», — напутствовала уходящего меня в спину имба. Я покинул великую арену и направился к ближайшей локации с подходящими по уровню монстрами. Решил начать с долины теней. Там обитали призрачные создания 130-х уровней, идеально для быстрой прокачки. Бег по дороге оказался неожиданно быстрым. Я активировал блиц и другие усиливающие навыки, и земля буквально летела под ногами. Конь определенно был бы медленнее. Добравшись до долины теней, я сразу погрузился в бой. Призрачные волки и медведи падали от одного-двух ударов моего копья. Опыт тек рекой. Я собирал их толпами и косил комбинации своих массовых навыков. Права была имба. У меня какой-то перекос в сторону массовой зачистки получился. За час интенсивного фарма в таком темпе я поднял 4 уровня. Оказалось действительно быстрее, когда не нужно ни на кого полагаться или прикрывать кому-то спину. Но уверен, что это лишь сейчас так. Когда уровни станут сильно выше и все решать будут навыки, сам я там уже не справлюсь. Скорее всего, я даже читату выпустил из навыка поразвлекаться. Боец из него был не ахти, но он очень старался, и помер от второго призрачного волка. Да и что не так с этими волками, почему, куда ты я не пошел в этом мире, везде находятся волки, ужас какой-то. Затем мною был замечен босс с локацией, о чем я сообщил в клановый чат. Время поджимало, поэтому я полез к нему и даже успешно сражался какое-то время, пока все мои навыки не ушли в откат. Снес ему целую десятку здоровья. У него осталось 150 миллионов ОС. Да, все же один в поле не воин. Особенно против чего-то серьезного. Появившись в городе, быстрой походкой отправился к месту проведения турнира. Бегать, кстати, в городах не всегда разрешалось. Все зависело от плотности населения, да и от самой удачливости игрока. Влетевший не в тот поворот мог запросто столкнуться с кем-то и упасть в пропасть репутационного минуса. Сфера турнира. Рядом никого из знакомых игроков, но в целом их уже заметно меньше. Выбывают после 5 поражений подряд. Сначала ушли те, которые не совсем правильно понимали, с какой стороны держаться за оружие. Затем игроки в плохонькой экипировке или те, которые сюда вообще случайно попали. Ремесленники. После них ушли те, у кого первый вариант капсулы. С такими вообще все сложно было. По паре драгоценных мгновений тратит на использование другого навыка, что в бою подразумевает проигрыш. Честно ли это по отношению к игрокам? Нет. Виноват ли я в этом и могу ли я как-то это исправить? Нет и еще раз нет. Прикоснулся к сфере. Тьма. Свет. Не все игроки в 140-м диапазоне были столь сильны, как тот воин с двумя мечами. 4 победы подряд без оглядывания на время перезарядки навыков. Мне ведь качаться еще надо, успевать между делом и навыки улучшать. Вот бы разделиться на 3 отдельные сущности и собраться воедино через недельку, было бы прекрасно. Покачался еще пару часов перед сном, добил 127-й. Последний день отборочного турнира был крайне напряженным. Я, так ни разу и не проигравший, поднялся еще выше, в категорию от 140 до 160. Противники тут уже не были обычными куклами для битья, да и многие продолжали отсеиваться, покидая турнир чуть ли не единым живым потоком. Особенно сегодня, 160-е и ниже отчаянно сражались, некоторые из даже имели все шансы на победу, но не победили. Я всегда оказывался на шаг впереди, на удар сильнее. Из последнего боя я вышел с 10% здоровья, изрезанный с головы до ног. Противник удивил, постоянно призывая ярких птиц, которым была безразлична моя магия. Все больше людей с чудными униками попадаться начало, но все бои были выиграны. Вообще все, 40 подряд. Впору было начинать верить словам друзей о своей крутости. Слово кольнуло. Друзья, могу ли я их так называть? Попробую. Я открыл клановый чат. Луцко 7. Друзья, 40-0. Посыпались поздравления от клана. Мне искренне было это приятно. Ацеокер, Лаки, ты ведь понимаешь, о чем я спрошу опять? Я запросто могу тебя подвинуть к себе в категорию. Репутации для болтовни с Максимусом хватает. Луцко 7. А как же ты, Ацеокер? Мне хватит и одного места в лучшей пятерке. Не принципиально. Тут вопрос в другом. Если ты выиграешь еще 10 поединков подряд, то что тебе дадут в награду? ХМ, оказывается, награда еще и за отборочные есть. Луцко 7. Без понятия, Джокер. Какие-то крутые титулы. Шмотки, деньги, Ацеокер, это само собой, но я думаю о землях, удивил, Луцко 7, землях, Ацеокер, да, территорию во владение, у нас уже был уникум, победивший во всех 60 отборочных, ник сказать, зачем спрашивать лишний раз, все равно спрошу, интересно ведь, Луцко 7, скажи, Ацеокер, Джамба, у меня будто бы землю из-под ног выбили, когда я прочитал это имя, Кирилл. Давний друг, он был в асах, но об этом ни одного упоминания в его записях. Хотя кто знает, сколько этих джамба по континууму бегает. Луцко 7, а звали его как, если не секрет, Ацеокер, Кирилл, все, Мне нужно срочно где-то присесть. Я так не могу. Это уже бред какой-то. Ощущение, что в игре человек 20, а не несколько десятков миллионов. Ничего не понимаю. Прикинул все за и против. Откинул все против. Луцко 7. Я за. Согласен, в смысле. Двигай. Ацеёкер. Ок. Пхиал 4 ме. Сказал бы, что псих, но не в этот раз. Удачи, братан. Все, надо закрывать чат. Хватит потрясений на сегодня. Подумал было поговорить с Джокером по поводу Кирилла. Но о чем? Скажу, что я получил случайное наследство от человека, которого 15 лет жизни не видел. В финальный день отборочных я четко осознал ту разницу, о которой говорила Имба. Сражения в континууме представляют собой в основном контактный бой. Недостаточно посмотреть в сторону противника и, нахмурившись, вдавить его своими характеристиками в пол. Будь любезен взять в руки оружие или приготовить заклинание, после чего нужно будет еще попасть им. По мне попадали. Причем достаточно часто. У меня была куча навыков, но спасали только два. Ультимативная цепь упокоения, которой я уже вполне мастерски манипулировал, и власть Гелиоса, которой было плевать на отражающие и от негативных воздействий умения. Как меня успел уведомить один из игроков, даже уникальные. Ладно, вру сам себе. Чита-то тоже оказался на удивление полезным. Много ли кто может ожидать нападения монстра, пускай и слабого, во время сражения на арене, особенно когда я вызывал его, будучи невидимым. Уникальный мелкий голем был особенным, ибо с ним можно было заранее договариваться о поведении. Поэтому я его вызывал, он прятался, я бил, а он отвлекал, выделывая иногда такие фокусы, что отвлекался уже и я сам. В общем, большинство сегодняшних сражений было превращено в фарсы трюки, которыми я воспользовался по заветам старика Грея. Совестно ли мне за такое неспортивное поведение? Ну, совесть закончилась где-то на пятом поединке, когда я сражался с мастером ловушек. Это напомнило мне ту полосу препятствий, которую я проходил когда-то вместе с Жорой. Вспотел виртуально, но справился. Старика я вспоминал не просто так. «Ну здравствуй, молодой человек», — улыбнулся он. «Рад, что мы все-таки встретились на турнире». Я кивнул, готовясь к бою. «Взаимно, Грей. Надеюсь, ты не будешь поддаваться?» Старик рассмеялся. «Ох, юноша, ты еще многому должен научиться. Но давай проверим, чему ты уже успел научиться». Грей начал атаковать первым, и я едва успел уклониться. Его изогнутый длинный меч прошел в миллиметре от моего плеча, оставив за собой след голубоватого света. «Быстрый для своего возраста», — подумал я, пытаясь отпрыгнуть назад, но моя нога за что-то зацепилась. «Ножны. Он поддел меня ножнами. Какой ужас. Пришлось использовать блиц. Осталось два», — добродушно заметил Грей, легко отбив мою атаку, нацеленную ему в спину. «Молодой человек, не разочаровывайте меня». После чего он метнул ножны в сторону, прямиком в читату, зарытого в песке, и при этом он не сводил с меня внимательного взгляда. «Хорошая попытка, такое я одобряю», — усмехнулся Грей. «Но против старого волка такие трюки не работают». Я приблизился и атаковал копьем. Грей легко парировал мой удар и контратаковал. Мы обменялись серией быстрых ударов, ни один не мог получить преимущество. Ранены были оба, я сорвал с пояса зелье и использовал его, а Грей залечился каким-то своим умением. Повторили. Бой продолжался уже несколько минут, и я начал замечать странности. Грей был быстрый и силен, но не настолько, насколько мог бы быть. Его удары были точными, но не смертельными. Он будто играл со мной, так, как я это делал с новичками в первый день турнира. «Ты поддаешься», — сказал я, отпрыгивая назад после очередной атаки. Грей улыбнулся. «А ты наблюдательный. Но разве не в этом суть учения?» Я нахмурился. «Я не нуждаюсь в поблажках». «О, я знаю», — кивнул старик. «Но иногда нужно дать молодому волку почувствовать вкус победы, чтобы он стремился к большему. Тоже мне учитель нашелся». Грей встретил мою атаку, но я видел, как он намеренно замедлил свои движения. Наши оружия сцепились, и я использовал этот момент, чтобы активировать небоевой навык. Я использовал направленный свет в сантиметре от его глаз. Яркая вспышка ослепила Грея на мгновение, и этого хватило. Я нанес финальный удар, и старик упал на колени. «Победа за тобой, молодой волк», — улыбнулся он, поднимая руку в знак капитуляции. «Победил Луцко 7. Я помог Грею подняться. Спасибо за бой и за урок. Но зачем? Старые договоренности, не обращая внимания. Тьма, свет. Вокруг меня собрался едва ли не весь состав клана. Радостные лица, крики асов. Меня подхватили на руку и вынесли во двор перед Колизеем. Расступились, начали подкидывать в воздух. «Лаки, Лаки, Лаки!» — кричали асы. А я думал лишь о том, чтобы меня не забыли поймать. «Ну все, все, успокойтесь», — остановил Джокер людей. «Хватит». Меня поймали и вернули на обе ноги. Поставили перед Джокером. Он пожал мне руку. «Поздравляю. Давно у нас такого не было. Пошли за наградой, проведу тебя к Максимусу». Оказалось, что такой величественной постройки, как Колизей, не чуждые жилые комнаты, причем очень и очень роскошные. Проходя мимо всего этого и следуя за Джокером, я не переставал удивляться тому, как живут некоторые НПС. Тут впору и мне уже завидовать со своим скромным домиком в Реале. Мы подошли к одной из дверей, естественно, самой большой и роскошной, со стражей из 300 уровней перед ней. Джокер коротко переговорил с ними, показал какой-то медальон и нас пропустили. Несмотря на брутализм города снаружи, внутри кабинета было довольно красочно. Несколько портретов неизвестных мне мужей, витражные окна, все отделано золотом и пурпуром. Внутри нас ждал Максимус, высокий, статный мужчина с седыми волосами и проницательным взглядом. «А, наш юный чемпион!» – пробасил он, увидев меня. «Поздравляю с впечатляющей серией побед! Ты заслужил особую награду!» Максимус взмахнул рукой, и перед нами появилось голографическое изображение карты. «Это земли на северо-западе континуума», — пояснил он. «Территория площадью в 150 квадратных километров теперь принадлежит тебе. Там есть горы, леса, озеро и даже небольшая деревня. Ты можешь развивать эту землю по своему усмотрению». Я был ошеломлен. Собственная территория в игре — это было нечто невероятное. Я думал, что там что-то типа участка сотки, как на даче. 150 километров. «Да это же целый город, одному мне». «Спасибо», – пробормотал я. «Я не знаю, что сказать. Скажи, что используешь эту землю с умом», – улыбнулся Максимус. «Кроме того, вот твои остальные награды». Передо мной появилось окно с перечислением наград. Грамота барона Империи Ордо. Титул непобедимый. 10 000 000 больших монокристаллов. Уникальный предмет. Перчатки удачи. Свиток умения мастер боя. Используй их с умом. Повторился Максимус после того, как я подтвердил получение. «Финальный этап турнира начнется завтра. Там тебя ждут сильнейшие бойцы континуума». Я кивнул, все еще пытаясь осознать масштаб полученных наград. «Можешь идти, фаворит турнира», — отпустил меня Максимус. Мы с Джокером уже было собрались уходить, как нам в спины донесся рев такой мощи, что мне даже показалось, что стены содрогнулись. «Во имя Империи! Порази врагов!» Открытие блокнота на нужной странице с кричалками заняло долю секунды. Еще один краткий миг я потратил на то, чтобы проецировать ее перед нами, видя, как Джокер затупил. «Прославь имя ее на века!» — рявкнули мы хором. Максимус довольно засмеялся, а нам в спины подул жаркий ветер, выгоняя из кабинета. Дверь захлопнулась за нашими спинами. «Спасибо!» — показал мне кулак Джокер. «Не поверишь!» — вылетело из головы. «Старею!» «Без проблем!» — ответил я ему, ударив своим кулаком по его. От такого рева как бы там из капсулы не вылететь. Джокер хихикнул. «Это вообще нормально, что меня наградили еще до окончания турнира. Все же это не давало мне покоя. Как-то выбивалось из общей картины. Да лучшие и так уже понятны. Так что вполне, можешь считать основную часть законченной. Все остальное, для публики, и себе рейтинг набить». Джокер пожал плечами. «Такое только раз было на моей памяти. Ну, с Джамба. Ну вот кто меня за язык тянул, просто молчать теперь было как-то неправильно. Расскажешь мне про Джамба?» «Да что там рассказывать», видимо погрустнел и вздохнул Джокер. «Мы вместе клан асов основали, поругались из-за бабы, Алисой звали, вроде бы, уже и не вспомню. Все остальное, лирика, Алиной». И в этой лирике клан лидер Урюк слил аватара на 192 уровне, в тот момент, когда Уваров первый 200-й нарисовался. Вспомнил я письмо Кирилла, которое никак не выходило у меня из головы. Джокер замер посреди коридора, словно вбитый в доску гвоздь. Уставился на меня так пристально, будто хотел насквозь прожечь. Я заметил, как его взгляд скользнул по моей лысине. «Джамба!» То ли сказал, то ли прошипел он. «Боже упаси, Кирюхой быть сложно», честно ответил я. «Друг его давнишний. Как мал наш мир», схватился Джокер за голову, после чего отошел к стене. «Погоди минутку, я за лекарством, все нервы в игре оставить можно». Он оперся на стену и стал полупрозрачным. Я его понимал. Для меня это не меньшее потрясение. Хотя, кто знает, 15 лет и год, разница огромная. Может, Кирилл уже стал совсем другим человеком. Джокер вернулся в игру. «Фу ты», — сказал он, посмотрев на меня, — «не привиделось». «Поговорим, можно», — не стал я отказывать. «Мы, что называется, поговорили». Пообещали друг другу по стопке за упокой, так как в игре алкоголь был недоступен для игроков. Барон Лаки сделал реверанс имба в мою сторону. На ней Розе было средневековое платье с широкой юбкой. И улыбки такие противные, но забавные. Вот уж раздолье для женщин в континууме. Косметика и разные наряды по щелчку пальцев. Боюсь даже узнать, сколько места занимает гардероб в инвентаре среднестатистической женщины-игрока. Я глянул на свое количество ОВ. 1-227-570. 1 единица, 1 килограмм. Полностью абсурдная сумма. Куда столько? И зачем? Просто чтобы проблем с инвентарем не было, это примерно 200 слонов, или 3 авиалайнера. А ведь еще есть навыки для увеличения инвентаря, у меня даже немного прокачан один из таких. Подумав, решил, что мне это безразлично. Есть и есть. Много, круто. Миледи, милорды, поднял я подбородок и важно кивнул. Затем я призвал читату и обратился к нему. Мой верный подданный, первым своим баронским распоряжением приказываю тебе разукрасить вечер этой леди. Я слегка махнул кистью на вытянутой руке в сторону Розы. Та лишь обрадовалась, когда читата подошел к ней и схватила его, подняв и забрав себе на руки. Тот, как обычно, начал создавать для нее всякую мелочевку по заказу. Я разрешил. Решили отметить мою награду роскошным ужином в игре. Я все еще чувствовал неуемную энергию и удивил всех, взяв организацию на себя. Выделил на это дело 1 000 000 больших монокристаллов. Джокер хотел было оплатить вперед меня, но был вежливо послан. Я постарался на славу. Даже выходил и в темпе с женой советовался несколько раз. Спустя 2 часа все было организовано. Вечер был погружен в полумрак, а золотистое свечение множества свечей мягко освещало обстановку. Мы оказались в величественном зале, где длинный стол был накрыт белоснежной скатертью, покрытой сложными вышивками и кружевами. На столе стояли великолепные серебряные подносы и хрустальные бокалы, переливающиеся в свете свечей. Кулинарное искусство было на высоте. Перед нами развернулся настоящий пир, горячие блюда, приготовленные с изысканным вкусом. В ароматных супах плавали нежные морепродукты, каждый кусочек был украшен свежими зелеными травами. На больших тарелках красовались запеченные утка и ягненок, покрытые золотистой корочкой и пропитанные ароматными специями. Гарнир был не менее впечатляющим: картофельные дольки, обжаренные до хрустящей корочки, и овощи, приготовленные на пару, которые сохраняли свою сочность и цвет. На десерт подали изысканные сладости: шоколадный торт с ягодами, кремовые эклеры и фруктовые тарты, каждая из которых была произведением кулинарного искусства. В воздухе витал сладкий аромат ванили и шоколада, наполняя вечернее пространство атмосферой роскоши и наслаждения. Шумные разговоры и смех приправляли атмосферу праздника, создавая ощущение тепла и уюта. Время, казалось, замедляло свой ход, и в этой обстановке каждый кусочек еды был вкуснее предыдущего, каждый глоток сладкого сока более насыщенным. Все это сопровождалось легкой музыкой, игравшей на фоне, создавая идеальное сочетание для вечернего ужина. Отпраздновали. Завтра показушный финал турнира. Можно выходить из игры. Тьма. Эпилог. Свет. Я открыл глаза и обнаружил себя в своем кабинете. Привел себя в порядок. Прибрался. Спустился к жене. Та сидела и с приглушенным звуком смотрела что-то на телевизоре. Дочь спала, положив ей голову на колени. «Мы трансляцию Улисса смотрели», — шепнула мне жена, когда я придвинулся и получил свой поцелуй. «Марго переживала, тебя ждала, пока выйдешь». Уснула вот. Она погладила ее по волосам, а та поморщилась и что-то пробубнила во сне. «Люблю их». Оставил семью в покое, пошел спать, по дороге похитив не успевшего увернуться котенка. Он такой мягкий и пушистый, не могу прям. Засыпаю с ним под боком и сплю потом как убитый. Мне приснился странный сон. Коннект в своей привычной форме на фоне красноватых космических туманностей. Смотрит на меня, а у него над головой парит 2 огромные планеты. Свою я узнал. Тыкнул пальцем во вторую. Коннектиум. Подумал про себя. Мысли еле-еле двигались в голове. «Нет», — ответил мне Коннект с улыбкой. «Земля. Земля, о чем это он? О той Земле, что под ногами у нас, и по которой мы ходим. Оказалось, что думать про себя я не могу. Он слышал мои мысли. Нет, Земля. Планета. Скоро вместе. Жди». Я проснулся. Приснится же, пробурчал я и пошел приводить себя в порядок с утра. Позавтракал, убедился, что никому из домашних не нужен. Намотал с Рексом пару кругов по району. Дома отжимался, сбился со счета. Попрыгал, размялся и прямо так, в спортивном костюме опустился в капсулу. Полусфера капсулы, как обычно, плавно опускалась надо мной. Забавно, сколько воспоминаний и эмоций у меня связано с этим ожиданием и наблюдением. От кипящего адреналина до холодящего ужаса. Радость, горечь, предвкушение и усталость. Но сейчас было определенно что-то новое. Чувство довольства, блаженное понимание того, что рвать жилы уже не нужно. Цель поставлена, цель выполнена. Я почувствовал, как ложе под моим телом подстраивается, принимая идеальную форму. Мягкая, но прочная поверхность подстраивалась под каждое движение, обеспечивая максимальный комфорт. Внутри капсулы стало тихо и уютно. Крышка плотно закрылась, и я оказался погружен в свою индивидуальную обитель, готовый к еще более глубокому погружению, в виртуальный или нет мир континуума. Привычная тьма и яркий, слепящий свет, к которому никак не привыкнуть. Апчхи. Чихнул я, отчего сам удивился. Хм, в комнате вроде бы не пыльно. Тут убираются, а постоянно разные снимаю, чтобы атмосфера не надоедала. Гостиницы в континууме, тот еще забавный момент. Вот сколько сейчас в виллуме игроков, тысячи, а сколько было вчера и позавчера, одна, две, три сотни тысяч. И ведь заходит в гостиницу, снимают номера, где оставляют потом своих аватаров. Бесконечным потоком внутрь, бесконечным потоком наружу. А когда поднимаешься к своей комнате с номерным ключиком в руках, самые большие пару человек по пути встретишь. Чудеса, да и только. Луцка 7. Утро доброе. Колебнов. Привет. Подходи в Колизей. Тебя ждем. Хиал 4 ме. Здарова, лысый. Мары миросимары. Приветик. Подходи быстрее. Ари 5. Старший. Имбалала. Привет, блиндерчер. Здравствуй. Йорану. Ку. Все, группа в сборе. Пока шел, поздоровался и пообщался немного с кланом. У нас четверо чемпионов выходит. Я, Лона, Мираж, Калиб. Вполне прилично, особенно для турнира, где всего лишь 15 категорий. Выше 300 уровня игроков пока что нет. Либо они прячутся где-то и не ходят на турниры. Мираж 293 уровня. Сегодня впервые увидел его вживую, а не в чате. Обычный с виду парень в черного цвета тряпках. Кинжалы на поясе. Классический ассасин. Ничего примечательного. Красив, наверное, по женским меркам, смазлив. Но не тюфяк, руку жмет крепко и смотрит уверенно. А я себе уже демона смерти какого-то там нафантазировать успел, читая пересуды в клановом чате. Поздравляю с титулом, заслужил. Обратился один из лучших ПВП игроков континуума ко мне. Спасибо, тебя тоже. Да было бы с чем. Каждые несколько месяцев собаку эту из альтов режу и иду мелочи у Макса забирать. Это он так про запредельного уровня грандмастера Максимуса. Буст хочешь? Задал неожиданный вопрос Мираж. Ну и квип там, скиллы может редкие какие нужны. Легендарки нужны, хламные, рассказывай, что ты там вкачал. Уники не дам, но обменяю. Макс хвастался, что в этом году один уник подсунет, если прайм чемп будет. И вот этот чемп передо мной стоит. Смекаешь? Ничего себе, он напористый. Но я тоже так умею. Откашлялся, выдал, загибая пальцы. Полный обвес низких легендарок помимо копья, ожерелья, сережек, перчаток и плаща. Загнул я один палец. Полные ветки по два бабла, хилки, цикл из шести закрывашек, сброс, два хайда. Загнул я второй палец. Зелья нормальные, всю пятерку. А то у меня до сих пор мусорные, всего две штуки. Уник меняю на четыре твоих, три в огонь и один свет. По мере пополнения моего списка улыбка спадала с лица Миража, превращаясь в удивление. Тем не менее он вкрадчиво и аккуратно спросил, будто бы обращаясь к не совсем адекватному человеку. Что за уник там? Глаза в клановый чат. Луцка 7. Мастер боя Максимус. Уверен, сейчас каждый в клане открыл описание. И я тоже. Мастер боя Максимус увеличивает вашу физическую атаку на 0,5 за каждую секунду, проведенную в бою с противником. Максимум 50. В случае смены противника эффект обнуляется и начинает действовать сначала. В клановом чате начался хаос. Без уровня яд, прошептал Мираж. Но эффект жог, крикнул он. Мираж, не надо, не глупи, запротестовал было Джокер. Жог, все на мне. Полный буфет. По списку, что Лаки выдал, Мираж протянул руку ко мне. «Давай». Я глянул на Джокера, а тот лишь устало кивнул. Я отдал Миражу навык. Клиент, как говорится, поплыл. уставился ничего не видящими глазами на золотистый свиток в своей руке, после чего тот исчез, вместе с миражом. Ацеокер, а финал турнира, Миротк, успею, я все равно последний. Я услышал, как стоящий рядом со мной Джокер вздохнул. Пошли, Транжира, ничего не знаю, я не я и хата не моя. Мы с Джокером направились к Колизею. По пути я наблюдал, как город Виллум преображается к финалу турнира. Улицы, которые и до этого были украшены яркими флагами и вымпелами, сейчас стали еще красивее, а в воздухе витало ощущение праздника. Игроки и НПС спешили к арене, предвкушая грандиозное зрелище. Внутри Колизея царила атмосфера всеобщего возбуждения. Трибуны были заполнены до отказа, а в VIP-ложах расположились самые влиятельные игроки и НПС континуума. Я заметил среди них даже нескольких администраторов, не понимая, как на это реагировать. Начались показательные выступления фаворитов и почти что чемпионов всех категорий. Каждый выход сопровождался яркими вспышками света, фанфарами и восторженными криками толпы. Я наблюдал за выступлениями своих товарищей по клану, Колиба, чьи мощные атаки вызывали восхищение публики, Илоны, демонстрирующие изящество и смертоносность, а также огромное множество навыков. Была и моя очередь. Я выходил на арену под оглушительный рев трибун. Мое игровое имя, Луцко-7, сверкало огромными буквами над головой. Я продемонстрировал несколько сложных приемов с копьем и цепью, завершив выступление эффектным прыжком и ударом, от которого земля содрогнулась. Было очень стыдно, но весело. Пока шли выступления, я в полглаза наблюдал, как Мираж продолжает буянить в клановом чате даже во время выступления в Колизее. Миротк, вы видели этот уник? Да я теперь просто имба. Имбалала. Нет, имба это я, Ацеокер. Успокойся уже. Ты отдал за него половину своего инвентаря. Миротк, да плевать. Оно того стоит. 50 к атаке, Джок. 50%. Пхиал 4 ме. Лол, Мираж совсем с катушек слетел. Колебнов, не завидуй. Лаки заслужил. Я усмехнулся, наблюдая за этим. Тем временем, показательные выступления подошли к концу, и на арену вышел сам грандмастер Максимус. Толпа затихла в ожидании его речи. Максимус поднял руки, призывая к тишине, и начал. «Приветствую вас, чемпионы и зрители. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать завершение 10-го турнира иномерцев в истории континуума. Наш мир растет и развивается благодаря каждому из вас. Вы, первопроходцы, исследователи, воины и творцы. Вместе мы создаем новую реальность, где возможно все. Оставайтесь же, иномерцы, чтобы увидеть, как сражаются за право быть первым сыны и дочери континуума. Турнир среди НПС?» С удивлением спросил я у имба. «Да, там все круче раз в 10. Все, циц, не мешай слушать. Потом расскажу». Трибуны взорвались аплодисментами. Максимус продолжил. «Континуум – это не просто игра. Это новый этап эволюции человечества. Здесь стираются грани между виртуальным и реальным. Здесь каждый может стать героем своей истории. И сегодня мы чествуем лучших из лучших, тех, кто показал истинное мастерство и преданность нашему миру и доказал это в бою». Я слушал речь Максимуса, и меня не покидало странное ощущение. Что-то в его словах казалось неправильным, будто бы житель этого мира не должен так говорить. Но я отбросил эти мысли, сосредоточившись на предстоящем финале турнира. После затянувшейся речи Максимуса начались финальные бои. Я наблюдал за сражениями других категорий, отмечая для себя интересные тактики и приемы. Джокер стоял рядом, комментируя происходящее. «Смотри, как этот маг огня использует контроль территории. Неплохо бы тебе подучиться», — говорил сидящий неподалеку Грей. Я кивнул, соглашаясь. Несмотря на свой титул чемпиона, я понимал, что мне еще есть куда расти. Наконец, настало время финального боя в моей категории. Я вышел на арену, готовясь к сражению. Мой противник, лучник с ником Силентеров, выглядел уверенно и спокойно. Бой начался, и я сразу же ощутил, насколько силен мой оппонент. Его стрелы летели с невероятной скоростью, и мне приходилось использовать все свои навыки уклонения, чтобы избежать попаданий. Я старался сократить дистанцию, понимая, что в ближнем бою у меня будет преимущество. Минуты сражения пролетали как секунды. Я чувствовал, как кровь бурлит в моих венах, раскаляя сердце. Каждое движение, каждый удар и блок были отточены до совершенства. В какой-то момент мне удалось пробить его защиту и нанести серию мощных и сокрушающих ударов, вырывая тем самым себе лидерство в схватке. Толпа ревела, поддерживая нас обоих. Я слышал, как мои товарищи по клану кричат мое имя. Это придавало сил. В последние секунды боя я решился на рискованный прием. Пропустив стрелу, которая оцарапала мою щеку, я сократил дистанцию тремя блицами, выданными разом. Нанес решающий удар копьем. Член клана Альтов, Силентеров, пошатнулся и упал на одно колено. Над ареной вспыхнули золотые буквы. Победитель, Луцко 7. Трибуны взорвались овациями. Я помог своему противнику подняться, и мы обменялись рукопожатием, выражая уважение друг к другу. Но я видел, как он кривится, пытаясь сдержать эмоции. Терпи, Альт, терпи, Миротк. Легко и показушно. Макс оценит. Ацеокер. Хорошая работа, парень. Ты заслужил эту победу. Пхиал 4 ме. Лысый, ты просто монстр. Горжусь, что мы в одном клане. Колебнов. Отличный бой. Нам нужно будет обсудить некоторые твои приемы. Я улыбнулся, чувствуя гордость и благодарность за поддержку своих товарищей. После церемонии награждения ко мне подошел Джокер. Он выглядел задумчивым. Слушай, Лаки, я тут подумал насчет того уника, что ты отдал Миражу. Я напрягся, ожидая выговора за то, что так легко расстался с ценным предметом. Сам уже думал об этом и не раз. Но каков обмен и как мощно я усилился. Ты уверен, что это было правильное решение? Этот навык мог бы дать тебе серьезное преимущество. Я пожал плечами. Знаешь, Джок, иногда важнее не то, что ты имеешь, а то, как ты это используешь. Мираж – отличный игрок, и этот навык в его руках принесет больше пользы клану. Да и мне выгоднее усилиться сейчас, а не мариновать навык до высоких уровней. Хороший из тебя лидер вышел бы, признался Джокер. Обломись, ни за что, сам рули, ответил я ему и искренне заржал во весь голос, переполненный эмоциями за сегодняшний день. Тем временем, финал турнира подходил к концу. Максимус снова вышел на арену для заключительной речи. Он поздравил всех победителей и объявил о скором строительстве новых городов в Континууме. Это вызвало бурю восторга среди толпы. Новые квесты, локации, навыки и так далее по списку. Своего рода 10-е обновление игры. После окончания церемонии я решил выйти из игры. Усталость накатила внезапно, напоминая о том, что в реальном мире прошло уже немало времени. Я попрощался с товарищами по клану и активировал выход, предупредив о том, что меня не будет приличное количество времени. Меня поняли и отпустили отдохнуть, пожелав лишь легкой дороги. Привычная тьма перехода сменилась ярким светом реального мира. Я медленно открыл глаза, привыкая к освещению своего кабинета. Капсула плавно открылась, и я сел, чувствуя, как немного затекло тело от долгого пребывания в неподвижном состоянии. Зря в костюме залез. Потянувшись, я встал и подошел к окну. На улице уже стемнело. Я провел в игре весь день, но оно того стоило. Чемпион, победитель турнира, эти титулы наполняли меня гордостью. Я обернулся и увидел подошедшую ко мне жену. «Ну как?» – поинтересовалась она. «Лучше не бывает», – честно ответил я и погладил ее по животу. Обнимая любимую женщину, я смотрел на две родные луны не менее родной планеты Фебия, невольно вспоминая приснившийся мне сон. Какая еще Земля? Что за глупое название для целой планеты? Конец первой книги.